Царевич был до того ошеломлен, что прервал дальнейший разговор и направился к своему шатру. Здесь, упав в кресло, он сказал Тутмосу: «Итак, я уже сейчас раб жрецов. Они убивают пленных, грозят моим офицерам, они даже не уважают моих обязательств. Как вы позволили Ментесуфису казнить этих несчастных?» Он ссылался на законы военного времени и на новые приказы Херихора. «Но ведь я здесь главнокомандующий, хотя и отлучился на полдня. Однако ты заявил, что передаешь командование мне и Патроклу», — возразил Тутмос. «А когда подъехал святой Ментесуфис, мы должны были уступить ему свои права как старшему». Наследник подумал, что поимка Техенны досталась ему дорогой ценой. И в то же время со всей силой почувствовал значение закона, запрещающего полководцу покидать свою армию. Он должен был признаться самому себе, что неправ, что еще больше уязвляло его самолюбие и вызывало ненависть к жрецам. «Итак, я попал в плен, прежде чем стал фараоном, да живет вечно мой святейший отец. Значит, надо уже сейчас начинать выпутываться из этого положения. А главное — молчать. Пентуэр прав. Молчать. Всегда молчать. И как драгоценное сокровище скрывать в душе свой гнев. А когда он накопится... О, пророки! Когда-нибудь вы мне заплатите. Что же ты, государь, не спрашиваешь про итоги сражения?» — обратился Тутмос к Рамсесу. «Да-да, я слушаю. Больше 2000 пленников, больше 3000 убитых, а бежало всего несколько сот». «А как велика была ливийская армия?» — спросил с удивлением царевич. 6-7 тысяч». «Быть не может. Неужели в такой стычке погибла вся армия?» «Невероятно, и все же это так». «Это была страшная битва», — ответил Тутмос. «Ты их окружил со всех сторон, остальное сделали солдаты, ну и Ментесуфис. О таком поражении врагов Египта нет сведений ни на одном из памятников самых знаменитых фараонов». «Ну, ложись спать, Тутмос, я устал», — перебил царевич, чувствуя, что у него от гордости начинает кружиться голова. Он бросился на шкуры, но, несмотря на смертельную усталость, долго не мог заснуть.